Глава 28. Ожидание. Ариана открыла глаза, зажала рот ладонью, от дикой усталости поплелась в ванную комнату, не удержавшись на ногах, рухнула на пол. Кое-как доползла до унитаза, и вся съеденная ранее еда оказалась там. Доминик мгновенно очутился рядом. Собрал длинные волосы в хвост и подождал несколько мучительно долгих секунд, пока девушка опустошит желудок, а потом взял ее на руки и отнес на диван. Ее одежда снова пропиталась кровью. Доминик мерил шагами коридор больницы, провонявший антисептиком и медикаментами. Мимо него туда-сюда сновали больные. Он косился на наручные часы, все больше тревожился за состояние любимой и ждал, когда сможет ее увидеть. Ариану поместили в отдельную палату. Он знал, что ей переливают кровь, иначе, если так и дальше пойдет, она долго не протянет. Доминик так нервничал, что не мог разжать кулаки. Хотел поговорить с врачом, чтобы узнать о состоянии любимой, но тут его тучные мысли прервал рингтон телефона. Звонила мама. Он сделал глубокий вдох и принял звонок. Отдохнувшая и загорелая мать щебетала так, что Доминик даже улыбнулся. Что ж, хоть у кого-то все хорошо. Она рассказала, как они с отцом уснули возле бассейна и сгорели еще на второй день отдыха. Как объелись сладостями, экзотическими фруктами и финиками. Закончила свой рассказ тем, что накупила кучу сувениров, и ей не терпится вручить их лично в руки, чтобы увидеть реакцию. Когда она спросила у сына, как у них с Арианой дела, он уклонился и перевел разговор на другую тему. «Доминик, ты меня пугаешь. Что-то случилось?» — спросила она после затяжной паузы. «Случилось, мам», — сиплым голосом сказал он. «Но мне не хочется омрачать ваше радостное состояние. Вы ведь только с отпуска вернулись». Но мать потребовала сейчас же все рассказать. Родители примчались в больницу уже через 20 минут. Там Доминик обо всем им рассказал. Мать смотрела на Доминика так, будто он под утро в стельку пьяный, завалился домой с тремя девицами. А отец сцепил руки в замок и смотрел вниз. «Вы мне не верите», — констатировал Доминик факт. «Ну, почему же?» — осторожно начала мама. «Просто, сынок, ты пойми нас правильно. Все это, как бы так мягко сказать, не вписывается...» «Я не сошел с ума, мама». «А я и не говорю, что ты сошел с ума. Просто в такое трудно поверить. Думаю, что врач найдет какое-то другое объяснение кровотечения Марианы. Может, она заболела чем-то, вирус какой подхватила, и в результате у нее галлюцинации?» Доминик тяжело вздохнул. «Нет смысла что-то объяснять этим двоим. Они ему, конечно же, не поверили». Потом вышел врач. Сообщил, что девушке перелили кровь, и она спит. «Скажите, за последнее время ваша невеста переживала стресс?» – начал доктор. «Случилось ли что-то такое, что спровоцировало потрясение? Может, что-то ее напугало? Ссора? Нападение?» Доминик только тяжело вздохнул и покачал головой. «Нет, ничего такого. Разве что сны и исчезновения незнакомых девушек». Но Доминик об этом умолчал. Он, как и его мать, задавали врачу вопросы. И тот несколько раз повторил, что требуется дополнительное обследование для выявления того, что спровоцировало кровотечение. А пока девушка останется в больнице, чтобы врачи смогли о ней позаботиться. Доминик попрощался с родителями, сел в свою машину, дождался, пока мать с отцом уедут, а потом сделал пару звонков. Он позвонил троим друзьям. Один жил и работал в Румынии, второй – в Чехии, а третий – в Австрии. Описав мужчинам, какую информацию им нужно поискать в библиотеках, он поблагодарил их и отключился. А затем вышел из машины и направился обратно в больницу с желанием находиться рядом с Арианой, чтобы она не чувствовала себя одинокой и потерянной, когда проснется, вопреки просьбе матери поехать домой и как следует отоспаться.